Глава 27. Никаких более значительных событий в лонгборнском семействе не произошло, и январь с февралем миновали ничем не ознаменованные, кроме прогулок в Мэритон, иногда по грязи, иногда по холоду. Март должен был увидеть Элизабет в Хансфорде. Сначала она не думала серьезно, что отправится туда. Однако Шарлотта, как ей вскоре пришлось убедиться, очень ждала ее приезда, и сама она постепенно начала предвкушать эту поездку со все большим удовольствием и уже не собиралась от нее отказаться. Долгая разлука пробудила в ней желание увидеться с Шарлоттой и смягчила отвращение к мистеру Коллинзу. Всякая новизна заманчива, а с такой матерью и сестрами, чьи интересы она не разделяла, жизнь дома имела свою оборотную сторону, и некоторая перемена казалась заманчивой сама по себе. К тому же поездка обещала возможность ненадолго свидеться с Джейн. Короче говоря, с приближением назначенного дня любая задержка ее огорчила бы. Однако все шло гладко и, наконец, устроилось в точности с первоначальным предложением Шарлотты. Ей предстояло сопровождать сэра Уильяма и его вторую дочь. Затем было решено переночевать в Лондоне, и план оказался настолько совершенным, насколько можно ожидать от любого плана. Ее огорчала только разлука с отцом, которому, несомненно, будет ее не хватать, и который, когда настало время прощаться, настолько расстроился, что велел ей написать ему и даже почти обещал ответить на ее письмо. Ее прощание с мистером Уикхэмом было очень дружеским, а с его стороны тогда же и более. Хотя теперь он ухаживал за другой, однако это не мешало ему помнить, что Элизабет первая привлекла и заслужила его внимание, первая слушала его и жалела, первая отнеслась к нему с восхищением. И в том, как он прощался с ней, как желал провести время как можно веселее, как напоминал о том, чего ей следует ожидать от леди Кэтрин де Бер, и как выражал надежду, что их мнение об этой даме, их мнение обо всех всегда будут совпадать, во всем этом была заботливость, живой интерес, и она почувствовала, что он прочно завоевал ее самое искреннее расположение. Она рассталась с ним в полной уверенности, что женатый или холостой, он навсегда останется для нее идеалом обходительности и очарования. На следующий день ее спутники нисколько не умолили его в ее глазах. Сэр Уильям Лукас и его дочь Мария, добрая душа, но такая же пустоголовая, как ее отец, не говорили ничего достойного внимания, и их слова доставляли слушательнице почти столько же удовольствия, как погромыхивание экипажа. Элизабет любила смешные глупости, но она была давно знакома с сэром Уильямом, и он не мог рассказать ей ничего нового о чудесах представления ко двору или о почетности рыцарского звания. А его любезности были столь же новы, как и его повествование. Ехать им предстояло всего 24 мили, и они отправились в путь, чтобы добраться до Грейсчерч-стрит к полудню. Когда они подъехали к дверям мистера Гарденера, Джейн, в ожидании стоявшей у окна гостиной, встретила их в прихожей, и Элизабет, внимательно поглядев на ее лицо, обрадовалась, что она выглядит такой же прелестной и здоровой, как прежде. На лестнице толпились детишки, мальчики и девочки, которые не утерпели и выбежали из гостиной, чтобы поскорее поздороваться с кузиной. Но они не видели ее целый год, и застенчивость помешала им спуститься вниз. В доме воцарились радость и приветливость. День прошел очень приятно. Первая половина в хлопотах и поездках по магазинам, а вечером они отправились в театр. Там Элизабет сумела сесть рядом с тетушкой. Сначала они поговорили о ее сестре. И она была более огорчена, чем удивлена, когда в ответ на свои подробные расспросы услышала, что Джейн все время старается сохранять бодрость, но все-таки иногда грустит. Впрочем, можно было надеяться, что в довольно скором времени она станет совсем прежней. Миссис Гарденер, кроме того, подробно рассказала ей о визите мисс Бингли, а также повторила некоторые свои разговоры с Джейн, которые свидетельствовали, что та твердо решила отказаться от этого знакомства. Затем миссис Гарденер принялась поддразнивать племянницу, покинутую Уикхэмом, и поздравлять ее, что она так хорошо переносит свое горе. «Но, милочка Элизабет», — добавила она, — «что ты можешь сказать мне про мисс Кинг? Мне не хотелось бы счесть нашего друга корыстолюбивым. Милая тетенька, Если речь идет о женитьбе, то в чем разница между корыстолюбием и благоразумием? Где кончается предусмотрительность и начинается алчность? В то Рождество вы опасались, как бы он не женился на мне, потому что это было бы неблагоразумно. А теперь, когда он ухаживает за девушкой всего с 10 000 фунтов приданного, вы хотите узнать, не корыстолюбив ли он. Если ты опишешь мне мисс Кинг, я буду знать, что думать. Мне кажется, что она очень хорошая девушка. Ничего дурного я про нее не знаю. Но он не обращал на нее никакого внимания до того, как ее дед скончался и оставил ей эти 10 000. Да, не обращал. И зачем бы? Если ему не следовало завоевывать мое сердце, потому что у меня нет приданного, так с какой стати он должен был ухаживать за девушкой, которая ему не нравилась и была бедна, как и я? Но есть какая-то неделикатность в том, что он начал свое ухаживание сразу же, как она получила наследство. У человека в стесненных обстоятельствах нет времени соблюдать все тонкости этикета, которые другие люди считают обязательными. Если она не имеет ничего против, так почему негодовать нам? То, что она не против, его не оправдывает, а лишь показывает, что в ней есть какой-то изъян. То ли она неумна, то ли бесчувственна. «Отлично!» — вскричала Элизабет. «Пусть будет, как вы желаете. Он корыстолюбив, а она глупа». «Нет, Лиззи, я вовсе этого не желаю. Ты знаешь, мне было бы грустно думать дурно о молодом человеке, который долго жил в Дербишире». «О, если это так, то я весьма низкого мнения о дербиширских молодых людях, а их близкие друзья, проживающие в Хартфордшире, немногим лучше. Я их всех не переношу. Слава богу, завтра я еду туда, где встречусь с человеком, у которого нет ни единого приятного качества, ни манер, ни здравого смысла, за которые его можно было бы уважать. Что ни говори, водить знакомство следует только с глупыми мужчинами». «Берегись, Лиззи, в твоей тираде звучит разочарование». Прежде чем конец спектакля прервал их беседу, Элизабет обрадовала нежданное приглашение сопровождать дядю с тетей в небольшое путешествие, которое они задумали совершить летом. «Мы еще не совсем решили, далеко ли отправимся», — сказала миссис Гарденер. «Но, может быть, в озерный край». Ничего более приятного Элизабет и вообразить не могла, и она тут же приняла приглашение с большой благодарностью. «Милая, милая тетенька!» — вскричала она в восторге. «Как восхитительно! Какое наслаждение! Вы одарили меня новой жизнью и силами! Прощайте разочарование и хандра! Что такое мужчины в сравнении со скалами и горами? Какие чудесные часы нас ждут! А когда мы вернемся, то никак другие путешественники, которые толком ни о чем рассказать не могут. Мы будем знать, где побывали. Мы запечатлеем в памяти все, что увидим. Озера, горы и реки не перепутаются в наших воспоминаниях, а когда мы попробуем описать какой-нибудь прекрасный пейзаж, то не затеем спора, где мы им любовались. Пусть наши восторженные рассказы будут менее непереносимыми, чем большинства путешественников».